Глава 46. Хоть раз в жизни. Все шло четко по плану до тех пор, пока голова Лизы не оказалась у меня на коленях. Такая близость напрочь выбила меня из колеи, и вместе с головой я потерял силу воли, наплевал на внутренние запреты и поцеловал ее. Ее губы оказались на вкус сладкие, точно дольки мандарина. Я снова и снова впивался в сочную мякоть, прикрыв глаза от наслаждения. В какой-то момент я почувствовал, что падаю, проваливаясь в черную бездну. Невидимая сила засасывала меня в пропасть. Я догадался, что происходит. Кто-то из других пытался меня выкинуть обратно в подсознание и стал упираться. Я пошел в непроглядной мгле в противоположном направлении, борясь будто против сильного ветра. Каждый шаг требовал неимоверных усилий, но я не собирался сдаваться. И у меня получилось. Лиза смотрела на меня, покусывая раскрасневшиеся губы. Ее волосы разметались по моим коленям. Я любовался, зачарованный ее красотой. Она первой прервала молчание, сообщив о готовности к сеансу. Вспомнив о цели визита, я тотчас приступил к работе. Вскоре она погрузилась в транс. Веки ее захлопнулись, а губы, наоборот, приоткрылись, оголив очаровательную щербинку между зубов. Смахивая снова и снова пелену наваждения, я продолжал вести Лизу на глубину, помогая вернуться в события того вечера и отыскать недостающие фрагменты. Пускай она вспомнит все, как было. Я не собирался заключать сделку с совестью и выдавать иллюзии за реальность. Я не мог этого допустить. Ведь я всегда был противником любой формы насилия. «Гарри!» Лиза тихонько позвала меня, не открывая глаз. Теперь она знает все. И будь что будет. Запустив обратный отсчет, я вернул ее в сознание. Прочитав испуг в ее взгляде, я захотел успокоить, приласкать ее, закрыть собой от всех невзгод. Сбросив маску безучастного психотерапевта, я взял ее лицо в ладони, притянув близко-близко к себе. Дыхание ее стало частым. Она прикрыла глаза и едва заметно застонала, окончательно обезоруживая меня. Я снял контроль с ручника и утопил педаль газа в пол. Хоть раз в жизни я позволил себе делать то, чего мне хотелось, не заботясь о последствиях. Теперь я знал, кто я. Знал, что скрывается за приступами амнезии. И я был в силах разобраться с этим. Но прежде я желал прожить этот день так, чтобы чан мотивации для дальнейшей борьбы переполнился, чтобы понимать, ради чего все это. Любая война — это риск, и я мог не вернуться живым, или мог вернуться уже не я. И если этот день станет последним, я не буду сожалеть об утраченных возможностях. Наши тела сплелись, создав совершенное «мы». Будто покачиваясь на одной волне, мы вошли в резонанс и двигались как единый организм. Я ощущал себя внутри Лизы и ее во мне. Все тело горело, сотрясаясь от наслаждения. Будто это был не секс, а танец огня с беснующимися языками пламени. Я падал, проваливаясь в нее, снова и снова. Я подхватывал ее, снова и снова. Когда буря утихла, мы лежали на полу голые и счастливые от безрассудства. Лиза по-прежнему обвивала меня, соприкасаясь всем телом. Иногда она вздрагивала, закатывая глаза. И дрожь проникала внутрь меня, доводя до нового пика, и разливалась истомой. Если бы не телефонный звонок, это могло длиться вечно. На другом конце провода были настойчивы. Лиза выскользнула из моих объятий, завернулась в плед, сделала глубокий выдох и все таки соизволила ответить. По разговору я понял, что звонил Перри. «Дядя Перри, все прошло удачно. Для Такера, по крайней мере. Я мало что вспомнила и, к сожалению, не видела лица нападавшего, но он точно был белым». «Да, уверена. Хорошо, я дам показания». Она игриво взглянула на меня, оголив грудь. «Завтра». Отложив телефон, она сбросила плед, встала на четвереньки и, по-кошачьи, выгибая спину, сделала несколько шагов мне навстречу, а затем атаковала. Я перевернул ее навзничь, прижав запястье к полу, и завис над ее совершенным телом. «Так ты не вспомнила похитителя?» «Вспомнила. Только это уже не важно. Можешь похитить меня опять, Я никому не скажу. Я отпустил ее и лег рядом, уставившись в потолок. Все очень сложно. Гарри, мне не нужны объяснения. Сейчас ты рядом, а остальное не так уж важно. Ее реакция восхитила меня и даже принесла некоторое облегчение, но я не мог отделаться от чувства вины. И как я ей объясню, что это был я, но как бы не я? Что означает твоя татуировка? Она провела тыльной стороной ладони по букету змеиных голов у меня на предплечье. Так, ошибка молодости. Отшутился я. Честно говоря, я пока и сам не знал, кто именно из других и с каким умыслом набил ее. Я чувствовал, как отлив уносит вдаль только что бушевавшие волны страсти. Веер осознания и без того маячил перед внутренним взором. А здесь еще вопросы Лизы. Мне нужно было срочно проветриться. Одному. И я стал спешно одеваться. «Гарри!» Она приподнялась на локтях, состроив гримасу брошенного котенка. «Не уходи! Пожалуйста, не уходи!» «Извини, мне пора», — пробурчал я сквозь зубы. «Слишком много впечатлений для одного дня. Мне правда нужно было выдохнуть, сесть за руль старенького мустанга и просто ехать все равно куда. Снова и снова». Я вышел на улицу. Прохладный воздух будто пробил засор в дыхательных путях, и я, наконец, смог полноценно вдохнуть и на выдохе исторгнуть из себя тяжелую ношу. Она все еще оставалась при мне, следуя тенью, но я чувствовал, как становится легче. Я понял, что источником моих страданий было именно неведение и, следовательно, непонимание, как решить мою проблему. А теперь я четко знал, что делать. Уверенность помогла мне расправить плечи. Где Лора оставила машину, я понятия не имел. Я брел по оживленной улице, озираясь по сторонам в надежде случайно увидеть мустанг, припаркованный на обочине. Неожиданно среди удаляющихся силуэтов прохожих возник образ факира, заворожившего игрой змею в раздувающемся капюшоне. А после картинка сменилась на неоновую вывеску бара «Кобра». Я знал это место. И спустя полчаса быстрой ходьбы уже был там. Я заметил своего не по годам резвого жеребца на парковке среди других машин издалека. Он сиял ярче прежнего. В наполированном кузове отражались редкие облака. Ключи, к счастью, оказались на привычном месте во внутреннем кармане куртки. Вместе с ними я обнаружил спички с символикой бара «Цыганка». Странные находки больше не удивляли меня. Не было сомнений, что курил кто-то из других. Я улыбнулся и направился к урне, чтобы избавиться от коробка. Как вдруг почувствовал, что снова невидимая сила засасывает меня в бездну. Перед глазами потемнело и понесло куда-то назад. Я был не намерен уступать свое место. Усилием воли я поднял веки. На этот раз я вернулся в себя без особых проблем и был несказанно рад ощутить твердую почву под ногами. Лора ошиблась в оценке моих сил. Я не позволю кому бы то ни было вертеть мной, как безвольной марионеткой. Я полноправный хозяин этого тела. Я засунул коробок обратно в карман, он мог еще пригодиться. Завел машину, проверил, достаточно ли топлива, крутанул ручку радиоприемника, настроив случайную волну, транслирующую веселую мелодию из 70-х, и дал газу. Вскоре город остался позади. Четырехцилиндровый железный конь словно вырвался на свободу и несся, обгоняя фуры. Притормозив на перекрестке, я, не думая, повернул на юг, в сторону Лос-Анджелеса. У меня не было конечной цели. Я жаждал чувствовать, что я управляю машиной ровно как ситуацией и жизнью. Спустя 30 миль я скорректировал маршрут, свернув на 112-й съезд, ведущий в Сан-Диего. Картинка за окном перестала меняться. Автостраду Папага обрамлял однообразный пейзаж холмов, поросший редкими кустарниками. Взгляд тонул в дороге, простирающейся до самого горизонта. Радио зашипело, и в этот момент перед глазами возник нечеткий образ массивной двери со связкой ключей в замке. Я видел свои руки. Механизм щелкнул дважды. Сигнал, проезжающий мимо машины, выдернул меня в реальность. Я вспомнил. Эта дверь вела в подвал церкви, где мы с Лизой нашли капитана Уилсона и Такера. Значит, их запер я. Снизив скорость, я съехал на обочину и остановился. Выйдя из машины, я направился в сторону холмов. Песок забивался в ботинки, брюки обрастали колючками, но я шел до тех пор, пока синий кузов машины не превратился в маленькую точку у серой полоски дороги. И вот я на вершине холма. Раскинув руки в стороны, я закричал, что было мочи. Я кричал снова и снова, точно раненый горный лев. Воздух завибрировал вместе с охрипшим голосом, песчаная поверхность задрожала под натиском звуковой волны и разверзлась, унося меня в бездну. На этот раз я не сопротивлялся. Я сделал все, что хотел.